Глава 42. Границы. Ты и они. Двери – это хорошо. Двери с замком – еще лучше. Но самое лучшее – уметь стучаться в закрытую дверь. Каждому в жизни время от времени необходимо уединение. Каждый этого хочет и заслуживает. Вот для чего нужны двери. Когда тебе было 3 года, ты, возможно, не обращал внимания, когда кто-то заходил в ванную комнату, когда ты был там. Дверь твоей спальни, вероятно, никогда не запиралась, но ты стал старше, и твои ощущения изменились, и теперь личное пространство для тебя гораздо важнее. И знаешь что? Другим твоим домочадцам точно так же, как и тебе, время от времени требуется уединиться на некоторое время. Ты больше не 3-летний малыш, и родители и сестра не хотят, чтобы ты вбегал в ванную, не постучавшись. Правильно. Вежливо попросить членов своей семьи стучаться, прежде чем заходить в твою спальню или открывать дверь ванной комнаты. Неправильно. Кричать: «Ты что, не мог постучать?», когда кто-то входит без предупреждения. Наверное, не стоит вешать на дверь спальни табличку «Не беспокоить». В большинстве случаев можно обойтись и без нее, если ты просто скажешь: «Мама и папа, я бы очень хотел, чтобы вы стучались, прежде чем входить в мою комнату». Или: «Если вы знаете, что я в ванной, пожалуйста, постучите, прежде чем открывать дверь». Если это не помогает, всегда можно запереть дверь ванной комнаты. Почему? Ты уже не маленький мальчик и вправе иметь свое личное пространство и просить на некоторое время оставить тебя в покое. Если ты объяснишь это родителям, они все поймут и согласятся. Правильно. Понимать, что если ты сидишь в ванной полчаса, люди могут поинтересоваться, почему ты там так долго? Неправильно. Устанавливать свои порядки в ванной, которую ты делишь с другими. Почему? Джентльмен понимает, что ванная комната – это не его личное убежище. Правильно. Выказывать своей семье и друзьям такое же уважение, какое ты ждешь от них. Неправильно. Ломиться в закрытую дверь, да и просто стучать, когда кто-то хочет на некоторое время уединиться. Почему? Родителям, братьям и сестрам время от времени необходимо уединиться, как и тебе. Если ты уважаешь их личное пространство, они, скорее всего, будут уважать и твое. Джентльмен никогда не спрашивает, что ты там делал, почему запер дверь. Джентльмен никогда не открывает закрытую дверь, не постучавшись и не подождав, когда его пригласят войти.